Здравствуйте, дорогие друзья! Наша сегодняшняя передача не совсем обычная. Она посвящена истокам духовной классической музыки. Наше радио, как вы знаете, проповедует прежде всего ведическую культуру. Музыка, которую вы слушаете на нашей волне, как правило, традиционные индийские раги, баджаны, киртаны, песни духовных учителей и современная вайшнавская музыка. Это духовная музыка. Ее цель – разбудить дремлющую в наших сердцах любовь к Богу. Однако все мы хорошо знаем, что лучшие музыканты и композиторы разных эпох и разных культурных традиций стремились в своих произведениях к той же цели – передать в музыке свои духовные порывы, свою любовь к Всевышнему. Именно о такой духовной классической музыке мы сегодня и поговорим, и послушаем. У нас в гостях доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории Георгий Вильгельмович Крауклис. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Георгий Вильгельмович, не могли бы вы сказать несколько слов о духовности в классической музыке? Классическая музыка в нашем современном понимании представляет собой величайшее завоевание европейской и всей мировой культуры. Знаменитые композиторы классики почитаются наряду с великими учеными, писателями, художниками и другими крупными представителями человечества. Во временном отношении классическая музыка охватывает свыше 4 последних столетий, но к ее высоким достижениям вело многовековое развитие как профессиональной, так и народной музыки самых разных регионов и цивилизаций. Классическая музыка предполагает сумму определенных профессиональных навыков, требующих длительного обучения. Но эта техническая сторона музыкального искусства подчиняется более высокой задаче – нести людям радость и утешение в несчастьях и горе, выражать их самые глубокие размышления о жизни, их чувства и настроения, морально возвышать людей над мелочными заботами, мелкими страстями, корыстными стремлениями. Нет классической музыки без глубокой одухотворенности. Ей подчиняются любые по технической сложности композиции. В этой одухотворенности, прорыве к Богу, великая сила классической музыки, способная сплачивать воедино большие массы людей, делать их лучше, чище. Великий немецкий композитор Георг Фридрих Гендель говорил: «Я был бы очень огорчен, если бы моя музыка только развлекала людей. Моя задача – сделать их лучше». В знаменитой 9-й симфонии Людвига ван Бетховена звучит у хора призыв к миру и братству людей: «Обнимитесь, миллионы!» Один из крупнейших русских композиторов, Петр Ильич Чайковский, говорил: «Я желал бы всеми силами души, чтобы музыка моя распространялась, чтобы увеличивалось число людей, любящих ее, находящих в ней утешение и подпору». Георгий Вильгельмович, я хотела бы вам задать такой вопрос. Можно ли причислить древнюю ведическую музыку к классике? Да, конечно. Еще на заре человеческой цивилизации в древних государствах существовала своя классика. Создавались не только мифы о музыке, изобретение которой приписывалось богам, но и всевозможные трактаты, разрабатывались определенные приемы и правила композиции. Из 4 ведических памятников Древней Индии сюда прежде всего относится Самаведа. Много внимания уделено музыке в трактате Бхараты «Натья-шастра». На основе гармоничного сочетания пения, инструментальной музыки и танца возникли так называемые классические индийские стили, катакхали и другие. Индийская рага являлась определенной мелодической моделью и в то же время тесно связана со стороной психоэмоциональной. Может быть, мы послушаем сейчас какой-то небольшой кусочек из раги? Да, давайте послушаем. Dum dag dum na na ta da na di da na ta na di da na ta na di da na dum dag dum na na ta da na di da na ta na di da na ta na di da na dum dag dum na na ta da na di da na ta na di da na ta na di da na dum dag dum na na ta da na di da na ta na di da na ta na di da na dum dag dum na na ta da na di da na ta na di da na Dim dim dim dim dim na na na dim na na na dim na na na dum na. Dim dim dim dim dim na na na dim na na na dim na na na dum. Для Индии, Китая и других древневосточных цивилизаций очень характерно включение музыки в космическую систему, ее связь с движением планет, с определенными явлениями природы. Те или иные звуки, входящие в основной звукоряд, имеют по представлению древних цветовую окраску, связанные с тем или иным человеческим аффектом. При этом подчеркивается духовное, этическое воздействие музыки на человека. Музыке приписывается огромное воспитательное значение. Знаменитый китайский философ Конфуций подчеркивал роль музыки в нравственном усовершенствовании человека. «Музыка – благоуханный цветок добродетели», так говорили в Древнем Китае. Поразительно, что сходные оценки роли музыки возникали в древних государствах при отсутствии прямых, тем более постоянных, культурных связей между ними. Колыбелью европейской культуры была культура Древней Греции. В пору своего высшего расцвета эта страна почти никаких связей не имела ни с Китаем, ни с Индией, но и в Греции такие величайшие умы, как Аристотель и Платон, очень много внимания уделяли воспитательной роли музыки. В греческом городе Спарте физическая закалка юношей сочеталась с обучением музыке для воспитания в них высоких моральных качеств. Высшим достижением древнегреческого искусства стала трагедия, которая положила начало европейской драматургии и в которой музыке в лице постоянно выступающего хора отводилась очень большая роль. К сожалению, образцы древнегреческой музыки не дошли до нас, за исключением всего лишь нескольких примеров. Вот один из них, так называемая «Застольная песня Саикилоса», в которой говорится о том, что наша жизнь коротка, быстротечна, срок нам дан веселиться недолгий. Георгий Вильгельмович, а что вы можете сказать о развитии духовной музыки в эпоху Средневековья? Известно, что античная культура, как Древней Греции, так и Древнего Рима, подверглась сильным разрушениям в эпоху раннего Средневековья. Но в сфере музыки, религии и философии преемственность сохранялась. Христианство, ставшее государственной религией еще в поздней Римской империи, стало теперь для всей Европы объединяющей идейной силой. Христианские богословы комментируют учения Платона, Аристотеля и других античных философов, стремясь найти у них общие принципы с основными христианскими религиозно-философскими положениями. Единственным видом подлинно профессиональной музыки, закрепленной нотацией, становится церковная хоровая музыка, так называемый григорианский хорал. Официально свод обязательных хоралов сложился к началу VII века и связан с именем папы Григория I. Но откуда взялся этот тип церковного пения? Ведь христианство возникло в Римской империи как религия угнетенных народов, завоеванных Римом. В основном это были народы, жившие на востоке от Рима, не только греки, но и иудеи, сирийцы, парфяне и другие. Их молитвенные песнопения непременно включали характерные мелодические элементы тех стран, откуда они происходили. С течением времени напевы изменялись. К VII веку был осуществлен отбор наиболее подходящих из них с точки зрения официальной церковной идеологии. И все равно связь Запада с Востоком в григорианском хорале не исчезла. Наиболее типичные его мелодии отличаются строгостью, размеренностью, серьезностью, ничего веселого, легкомысленного, никаких танцевальных ритмов. Мужской хор поет в унисон. Такое одноголосие имело принципиальный характер. Все присутствующие при церковной службе сливались в едином стремлении к Господу. Георгий Вильгельмович, могли бы мы что-нибудь дать послушать слушателям? Вот сейчас мы прослушаем один из образцов григорианского хорала. Secundum verbum tuum in pace. Строгость и известная сухость григорианского хорала прекрасно отражала аскетическую мораль того времени. Но с началом второго тысячелетия нашей эры этот хорал постепенно теряет свое господствующее положение. Возникает многоголосие. Над хоральной основой как бы надстраиваются другие, уже вполне свободные, изобретенные композитором, голоса. Такова «Аллилуйя» французского композитора XIII века Перотина. Тем временем народная музыка, музыка устной традиции, все шире проникает в быт позднего Средневековья. Начинает она проникать и в церковь. Календарные песни, приуроченные в частности к зимнему солнцестоянию, переосмысливаются в церкви как песни рождественские. мы можем послушать один из образцов «Фламандская народная рождественская песня». Но как бы ни называли эти песни, они остаются отражением духовных потребностей народа, несут в себе веру в Бога, в обновление, в будущее счастье. Долгое время профессиональная европейская музыка, преимущественно церковная, и музыка устной традиции, музыка народная, существовали как бы параллельно, хотя были отдельные случаи проникновения народных мелодий в церковь, особенно во время пасхальных церковных представлений. Это была так называемая литургическая драма, посвященная страданиям и смерти Христа. Но в XV и XVI веках, в эпоху европейского возрождения, не только широко распространились жанры светской музыки, уже профессиональной, но и народные напевы стали привлекать внимание музыкантов. В это время среди жанров религиозной музыки главную роль начала играть месса. Так называлась вообще церковная служба, но в музыкальном смысле месса представляла собой серию молитв, исполнявшихся хором во время службы и составлявших как музыкальное целое, единый цикл. Крупные композиторы Нидерландов, Италии, Франции, Испании прославились как авторы многих замечательных по музыке месс. В них использовалось многоголосие, требовавшее от композиторов большого мастерства в соединении разных голосов. Но в основе всегда лежала какая-то известная мелодия. И все чаще вместо григорианского хорала такой ведущей мелодией, проходящей через всю мессу, становилась народная песня, заново подтекстованная латинским религиозным текстом. Причем месса обычно получала свое условное название от первоначальной народной песни. Такова, например, месса нидерландского композитора Дюфаи, имеющая название «Это бледное личико». Прослушаем отрывок из второй части этой мессы «Глория». Thank you. отношение человека к Богу, прославление Бога, мольба, обращенная к Нему. Короче, самое главное в духовном мире человека обобщено в тексте мессы, и эта глубина духовного содержания особенно привлекала композиторов. Иногда, правда, сложные технические задачи выдвигались на первый план. Но в XVI веке наступило, как говорили, просветление полифонии. Она стала подчиняться ведущему музыкально-образному содержанию. Великий нидерландский композитор Жоскен де Пре так говорил об этом. «Подлинный музыкант тот, кто во всеоружии знания пишет так, чтобы веселым словам соответствовала веселая музыка, и наоборот». То есть печальным словам печальная музыка. Речь идет о большей эмоциональной определенности, характерности многоголосной музыки. Сам Жоскен нередко отказывался вовсе от полифонических сложностей и писал отдельные эпизоды своих месс в простом аккордовом складе. Таков его знаменитый «Et incarnatus» в одной из месс. Высшего совершенства месса достигла в творчестве такого великого итальянского композитора, как Палестрина, писавшего свою музыку во второй половине XVI века. Глубочайшая одухотворенность, гармоничность и прозрачность звучания многоголосного хора, характер отрешенности от всего мелкого, повседневного, общая удивительная просветленность звучания – вот те качества, которые принесли Палестрине славу величайшего классика религиозной музыки. Именно с XVI века можно говорить вообще о появлении в истории музыки великих композиторов-классиков, композиторов, создавших произведения образцовые, как по глубине содержания, так и по мастерству выполнения. Мы заканчиваем нашу передачу музыкой Палестрины. Звучит «Санктус» из мессы, вошедшей в историю как «Месса Папы Марчелло». Большое вам спасибо, Георгий Вильгельмович. Я думаю, что наши радиослушатели получили от этой передачи большое удовольствие. Сегодня вы рассказали нам об истоках духовной классической музыки. Поскольку многие наши радиослушатели хотели бы, чтобы классическая музыка звучала на нашей волне, я думаю, что мы продолжим разговор о духовности в классической музыке в нашем эфире. Дорогие друзья, наше время подходит к концу. Хочу вам напомнить, что передачу из истории классической музыки подготовил для вас доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории Георгий Вильгельмович Крауклис. А теперь мы прощаемся с вами. До свидания, Хара Кришна. И я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и до скорой встречи на волне радио Кришна Лока.